и питомник для разведения элитных ездовых лаек. Перед самой войной административный центр перевели из Уэлена в Лаврентия, и длинные деревянные дома запестрели вывесками учреждений. Несколько дней в ожидании попутного транспорта в бухту Провидения Гэму томился в райцентре и сходил вдоль и поперек его единственную улицу, протянувшуюся по зеленой тундре, перерезанной полноводной речушкой, сбегающей с соседних холмов. Он подолгу смотрел в грязное окно, как наборщик-эскимос Алим клевал из ячеек наборной кассы по буковке и складывал целые слова. Однажды наборщик вышел и спросил: «Интересно, очень, заходи». Он познакомил Гэма с главным редактором, низеньким рыжим Тангетоном, Наумом Разбашим. Поглядев на парня, Наум спросил: «Хочешь заработать?» В эти дни Гэму испытывал большую нужду в деньгах, почти голодал, если бы не дальний родственник, устроившийся надзирателем в местную тюрьму. Он иногда подкармливал земляка в тюремной столовой, где кроме него ели непривычную кашу двое заключенных. Убийца из Нишкана, задушивший в припадке ревности молодую жену, и русский парень, отбывавший срок за изнасилование несовершеннолетней. Надо было покрыть белой известью недавно штукатуренный домик редакции. Работа, поначалу показавшаяся пустяковой, на поверку оказалась не такой уж легкой. Жидкая известь обильно стекала с длинной палки с кистью и попадала в рукав. Зато белый домик сразу же обрел праздничный вид, и Наум Разбаш щедро расплатился с маляром. Гэму никогда в жизни не держал в руках столько денег. Первым делом он направился в столовую и съел два обеда. Обедавший с ним наборщик Алим предостерег: «Можно заболеть, надо есть понемногу». Но Гэму не заболел. Теперь он ел волю, а остальное время проводил в полюбившейся ему редакции, наблюдая за рождением чуда печатного слова на большой белой странице газетного листа. Кто знает, может, оттуда идет ниточка к ответственному редактору газеты «Колосовская правда». Незнамов разузнал про факультет народов Севера при Санкт-Петербургском педагогическом университете. Он находился на улице Стачек за Нарвской заставой в глубине квартала. Давно не ремонтированное здание могло бы быть роскошным помещением, но, видно, некому заступиться за молодых северян, получающих образование в городе на Неве. Через огромные, когда-то застекленные двойные скрипучие двери Незнамов вошел в полутемный вестибюль. В глубине поблескивала тусклая лампочка и будка вахтера. Рядом — подобие металлического турникета. При виде такого убожества Незнамову расхотелось входить внутрь. Он встал поодаль и стал наблюдать за входящими и выходящими студентами. По случаю летнего времени их было не так много. Незнамов вглядывался в каждое лицо, стремясь угадать, кто же из них чукча. На первый взгляд они были на одно лицо, но это было первое впечатление. Через какое-то время Незнамов начал различать их. У одних были ярко выражены монголоидные черты, другие по своему внешнему облику более походили на североамериканских индейцев. Выбрав, по своему мнению, явного чукчу, Незнамов осмелел, окликнул парня и спросил: «Извините, вы не чукча?» Студент тревожно посмотрел на Незнамова и ответил: «Нет, я селькуб, а чукчи, по-моему, разъехались на летние каникулы, никого не осталось». Незнамов еще раз извинился и вышел на жаркую улицу. Он снова чувствовал какое-то стеснение в груди и даже ноющую боль. По возвращении в Колосово надо показаться врачу. Впервые в жизни сердце тревожит его. И, наверное, надо уже заканчивать поездку. Странную, тревожную, словно какую-то повинность, от которой невозможно отказаться.